Братья и сестры, я желаю прочитать сейчас два текста. И хочу обозначить тему, о которой мы с вами сейчас будем рассуждать. Вот смотрю я на всех вас и на себя тоже, и думаю, как мы блаженны. Господь усмотрел такой прекрасный день. Правда же, да? Вот, ну, рай на земле, в прохладе дня. Где так было, братья и сестры? В Едеме. У нас тут прям едемский сад Господь усмотрел. Ну, немножечко почва, может быть, не очень, да? А вот в прохладе дня Господь усмотрел нам это общение. Друзья дорогие, это все Божья благодать, это все Его любовь для того, чтобы жизнь каждой семьи была правильной. Мне очень понравилась проповедь брата Александра. У нас замечательный человек, вот служитель, вот рядом здесь самая близлежащая церковь. Это Хадыжинск, потом Апшеронск. И вот его проповедь, мне она понравилась тем, что она как бы вступление или начало к моей проповеди. Красота отношений. Это то, что было задумано Богом. Когда Господь думал о семье, это то, к чему Бог стремился, одинокому Адаму усмотрел помощницу, дал ему жену, чтобы красотой их взаимоотношений они были счастливы. Братья и сестры, ну как достичь того, чтобы наши взаимоотношения были действительно красивыми? Как к этому подойти? Я хочу обратить внимание, что от супружеских взаимоотношений, от взаимоотношений между родителями, друзья, так много зависит. Так много зависит. Это наше и благовествование, это наше влияние на детей, на окружающих людей, красота наших взаимоотношений. Я хочу сейчас прочитать два текста и хочу вот спросить у двух братьев. Вот один братик сидит. Как тебя зовут? Ефрем. Имя у тебя хорошее, библейское имя. И вот еще один братик сидит. Как правильно твое имя? Да, Владислав. Вот два брата. Братья, вы сейчас будьте внимательны. Я прочитаю два текста, а вы постарайтесь понять. Я прочитаю один текст об одной прекрасной жене, а другой текст прочитаю об одном прекрасном муже Божьем. И вот как они охарактеризованы этими текстами. Вот тебе, брат, ты как новенький у нас в супружестве, вот Катенька с тобой рядом сидит. Такая она вот очень добрая для всех нас, всех, кто в лагерях бывает, но ее все хорошо знают. Вот, я думаю, она сделает имя твое известным, дорогой мой брат. Вот, потому что она добродетельная была вот в юности своей. Вот, а добродетельная жена, она что? Ну, говори. Он еще не знает. Она венец для мужа своего. Ох ты, мой дорогой Ефрем. Не успел, да. Ну вот да, бывает и такое. Значит, вот сейчас ты внимательно слушай. Я прочитаю сейчас текст Писания, а ты постарайся ответить, как представлена эта женщина, прекрасная женщина Библии, как она характеризована этим текстом Писания. Я буду читать Евангелие от Луки, 1 глава. Это из контекста общения Марии с ангелом. Читаю. Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Это для Ефрема стих, а теперь для Владислава стих. Читаю второе послание Петра, 1 глава. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Как охарактеризована Мария? Раба Господня. Как здесь охарактеризовал себя Петр? Раб и апостол. Братья и сестры, нахожу, что вот от этих двух слов, которые мы произнесли сейчас, раб и раба, зависят наша красота наших супружеских взаимоотношений. Если кто не стал рабом Господним, христианином, возрожденным свыше, никогда не будет у него счастливая семья. Братья и сестры, это не преувеличение. Нет. Почему? Потому что Господь Бог, который создал семью, Он дал тебе правила супружеских, семейных, родительских взаимоотношений, которые делают нашу жизнь красивой, которые преображают нас. Господне Слово нас возродило, и вот теперь вот этой силой благодати Святого Духа, пребывающей в нас, мы господствуем над плотью, а у нас произрастает, проявляется божественная природа, что является в основании божественной природы. Брат Андрей, ты так внимательно вот смотришь. Ну-ка скажи, пожалуйста. Да, ты. Да, что является в основании божественной сущности, божественной природы? Да не ну любовь, а любовь. Это основание, это главная сущность нашего Господа, любовь. И только тот, кто вот этим рабом Господним стал, только тот сможет вот эту любовь проявить, дарить. И в атмосфере вот такой семьи прекрасно жить супругам, прекрасно жить детям. Такая семья, она будет распространять благоухание, познание о Христе некрасивыми словами, красивой жизнью, если мы станем рабами, рабынями Господними. Друзья дорогие, быть рабами, рабынями Господними – это не унижение. Это самое высокое положение в мире. Раб Господень. Слово Божье говорит, не делайтесь рабами человеками. Не об этом идет речь. Речь идет только о том, чтобы нам стать рабами Господними. И это так украсит нашу жизнь, это так облагораживает семью, это окажет очень положительное влияние на общество, в котором мы живем, на церковь, на весь мир, если каждая супружеская пара, когда будет уезжать отсюда, будет иметь только такую цель – стать рабом Господним, стать рабыней Господней. В моей проповеди есть эта цель, именно призвать именно к этому, чтобы потом в заключение нашей проповеди мы могли помолиться и покаяться, если я не раба Господня, если я не раб Господень, покаяться. И с этим покаянием в семью войдет благодать, мир, благословение, будет проявляться божественная любовь, будет гармония взаимоотношений. И то, о чем брат Александр сказал, будет красота, супружество. И это будет таким выражением божественной благодати для окружающих. Друзья дорогие, да благословит вас этом Господь. В основании вот этого рассуждения я сейчас желаю предложить такой текст Писания. Такой текст Писания, он записан в послании к Тимофею. Второе послание к Тимофею. Вторая глава, 24 стих. Легко запомнить, 2 × 2 = 4 Тимофею. Второе послание Тимофею, 2:24. Я прочитаю этот текст. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Господь Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Друзья дорогие, этот прекрасный текст Писания Господь положил мне на сердце о нем именно порассуждать. В данном тексте Священного Писания мы видим вот эти главные мысли, характеризующие рабов Господа, рабов и рабынь Господних. Кто обратил внимание? Брат Денис, вот ты нам расскажешь, ты тоже у нас из новичков в супружестве, но хотя уже не так, может быть, как брат Ефрем, но тем не менее. Вот, какое вот самое первое характеризующее, или вы вместе, может быть, я, может, вместе был ваш брак или нет, или они что-то раньше, да? Денис, как все-таки вот, что самое первое стоит здесь, характеризующее рабов Господних. Ты был внимательно, когда я читал? Или думала о половиночке, которой нет рядом, да? Увлекся. А вот брат, он рядом с помощницей сидит. Это из Белоруссии, у нас гости тут хорошие. Ну-ка, пожалуйста, вы обратили внимание? Правильно. Правильно. Значит, самое первое, что характеризует... Сергей, удели внимание. В шортах пришли от правых отсюда. Самое первое, что характеризует тех людей, которые на этой земле, Священное Писание называет их рабами Господними, самое первое, что мы прочитали в этом тексте Священного Писания, рабу же Господа не должно ссориться. Я бы задал всем вам вопрос. Как часто вы ссоритесь? Часто ли в нашей жизни имеют место ссоры? Священное Писание отмечает нам, что ссора – это дела плоти. Ссоры – это дела плоти. Словарь Даля характеризует это состояние следующим. Это взаимная вражда, сопровождающая полным прекращением отношений. Ссора. Взаимная вражда. Если мы рабы Господни, так учит Писание, то мы должны вот к этому действию, которое имеет место между супругами, ссора, иметь правильное отношение. Ссоры. Удивительно, но это самое первое, о чем предупреждает апостол. Самое первое, о чем предупреждает рабов Господних. Я хочу сейчас в этом рассуждении, ну, у меня будет сразу, я хочу сказать, 5 пунктов, о чем мы порассуждаем. Это будет первый пункт, о чем мы порассуждаем, о ссоре. Хочу обратить здесь внимание на 3 таких важных наставления. Происхождение ссор, результат ссор. И что нам делать, чтобы не было ссор? Происхождение ссоры. Я прочитаю предыдущий текст из этой же главы. Предыдущий текст. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Ефрем, что рождает ссоры? как у вас уже это имеет место. Он сказал, пока еще нет. Да сохранит Господь, чтобы их никогда не было. Братья и сестры, вот хочу сейчас на это обратить внимание. Глупые и невежественные состязания. Глупые и невежественные состязания. Вот так бывает, что между людьми происходят вот два слова, просто удивительно точно характеризующие вот начало ссоры. Глупые и невежественные состязания. Я уверен, если вы проанализируете, ну, Ефрему нечего проанализировать, они еще не ссорились. Вот кто уже, может, чуть больше прожил, уже, наверное, это испытали. Вот если проанализировать любую ссору, то она начинается с глупости. Какая-то глупость. Это может быть подозрение в ревности. Это может быть плохое настроение с утра и невкусное там чай или кофе, или сахар не сладкий. Или, ну глупость. Вот ссора чаще всего рождается ни на чем. Ни на чем. Рождает ссоры. Это глупость. И второе, что состязание. Один сказал, и ему что-то другой. Он опять сказал, и ему что-то в противовес. И еще что-то подано было, и опять что-то в противовес. И пошло состязание. Кто перетянет? Кто больше на свою чашечку весов положит аргументов, которыми сможет обвинить? Глупые, глупые невежественные состязания. Они рождают ссору. Смотрите, что в книге притчей сказано на эту тему. Книга притчей, 17 глава. Прочитаю такой текст. Книга притчей, 17 глава, 14 стих. Начало ссоры, как прорыв воды, остав ссору прежде, нежели разгорелась она. Начало ссоры, как прорыв воды. Я думаю, те, которые когда-то испытывали наводнение, кто из вас уже, а многие из братьев и сестер нашего края приняли участие в посещении Крымска, оказывая там помощь при наводнении, материально и физически, помогая убирать в домах. Вот так Господь удивительно располагал сердца братьев и сестер вот в крае нашем. И не только, я хочу сказать, верующих. Было удивительно много оказано людьми неверующими помощи. Вот к Крымску выезжали туда и помогали наводить порядок. Прорыв воды. Что он сделал, этот прорыв воды? В программе нашего лагеря мы планируем показать вам некоторые слайд-фильмы вот, о событиях в Крымске. Начало ссоры, как прорыв воды. За несколько, чуть меньше, чем час, вода поднялась на уровень до 6 метров. Вода смывала на своем пути дома, машины, людей. Много погибло. Начало ссоры, как прорыв воды. Вот если бы та вода не прорвалась, если бы она удержалась или в границах берега реки, или еще где-то, то этого бедствия бы не было. Я когда посетил Крымск, я посмотрел, какое ужасное зрелище. Множество домов, крыши которых лежат на земле. Я на второй день был в Крымске и был свидетелем множества умерших, которые выносили из домов на простынях, накрывали простынями, грузили на грузовые машины и увозили. Начало ссоры, как прорыв воды. И если прорвало, то так столько сделает беды. Так будет потом плохо. Разрушатся дома, погибнут люди. Начало ссоры, как прорыв воды. Что же сделать? Что делать, чтобы вот не войти в это состояние. Мне очень понравился такой текст Писания, книга Притчей, 20 глава, 3 стих. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Хочу обратить внимание, или с конца этого стиха хочу немножечко порассуждать. Как характеризуются люди, участвующие в ссоре? Денис, исправь свою ошибочку, ты вот давай. Как они характеризуются? Как? Нет, это действие. А как они охарактеризованы? Глупыми. Глупец, задорен. Тот, кто разжигает ссору, он назван глупцом, он задорен, он агрессивен, он разжигает себя, он подает новые аргументы, он поддерживает вот этот конфликт, эту враждебность. Глупец задорен. Но что мне хочется обратить внимание, что Священное Писание призывает нас: честь для человека отстать от ссоры. Человек в чести или в бесчестии. Я думаю, мы понимаем, какое преимущество быть в чести. Писание говорит, тот, кто сосуд в чести, он будет благопотребным Богом. Быть сосудом в чести, сохранить себя от осквернения, это чистый сосуд, который удостоит Бог употребления своего. Честь для человека – отстать от ссоры. Я хочу обратить внимание, что нам, как рабам Господним, и эту мысль только пока рассматриваю в объеме семьи. Честь для человека – эту честь может приобрести муж, эту честь может приобрести жена. Если в семье накаляется обстановка и рождается ссора, это состояние взаимной враждебности, то честь для человека отстать, прекратить, выйти из комнаты. Может даже. Или какой-то другой метод употребить, подойти, может быть, обнять. Я услышал прекрасный пример от одной супружеской пары. Муж пришел домой, и пришел раньше, чем обычно, и, конечно же, кушать не было приготовлено, были на то причины, он вознегодовал, он что-то там жене стал выговаривать, что это, оказывается, было и вчера, и позавчера. Она подошла к нему, обняла его, это он сам мне рассказывал, и поцеловала, и говорит, так, знаете, вот мужчинам очень нравится, когда вот их женщина вот так вот и за лицо, вот и под шейку вот так вот. Она взяла вот такой, ты поцеловала и говорит, как я тебя даже такого люблю. И вы знаете, вот отстать от ссоры. И у него, он говорит, ты знаешь, я как шарик, который прокололи. И все. И мои руки уже потянулись обнять, вот, и испытать что-то доброе. А ведь могло быть совсем иначе. Негодование и взаимная вражда. Отстать от ссоры. В нашем лагере в предыдущее время я услышал очень трогательный для меня пример. Я бы его заглавил вот так. Утро в шахтерской семье. У жены была бессонная ночь. Долго плакал ребенок. Она мало спала. А утром у мужа на работу в шахты. Идти работать в шахту. И, пробудившись от сна, он будет женой и говорит, а что покушать? А она, может быть, от того, что устала, может быть, еще по каким-то причинам. Она ему так резко взяла и сказала, а вот что принес, то и ешь. Он говорит, так там ничего нет в холодильнике. Вот что принес, значит, ты ничего не принес. Он ей что-то сказал, она ему что-то сказала, они поссорились, и он голодный ушел на работу. Я думаю, может, вы слышали этот пример. Да, очень трагичный пример. Муж ушел на работу, но в назначенное время он не вернулся. В назначенное время накрыт был стол, было хорошее угощение для мужа, но он не пришел. Вы знаете, жена стала звонить в шахту туда. Ей сообщили, в шахте произошел обвал. Жена все бросила, вызвала кого-то для помощи туда. Там собрались родные, стояли у входа в шахту, ожидали. Ожидали долго, но все погибли. Когда достали тело, когда были похороны, эта жена очень сильно убивалась, что они разлучились в момент ссоры. Она много плакала. Не знаю, может, она еще плачет. Друзья, которые приводили пример, говорили ее долгое время, пытались утешить, что такая у нее судьба тяжелая. Расстались в ссоре, хотя любили друг друга. И отношения были неплохими, и семья была хорошая. Но вот сложились такие обстоятельства, где пошла взаимная вражда, что ни у кого не хватило мудрости отстать от ссоры, и разлука, навсегда, остаться вдовой. Ой, как это плохо, Друзья дорогие, наша жизнь, она вот может преподносить такие сюрпризы, такие неожиданности. Жизнь человека может оборваться в любую минуту. Мы не думаем об этом, когда ссоримся. Мы думаем, мы будем жить еще долго. Мы еще успеем все поправить. Друзья дорогие, каждая ссора может быть последним общением друг с другом. Я думаю, что никто из нас не защищен от ситуации, которая может сложиться, где пойдут взаимная вражда. Друзья дорогие, но честь для человека – отстать от ссоры, найти в себе силы, Наука конфликтология есть такая. В этой науке есть много добрых советов. Один из советов, чтобы не конфликтовать, когда создается вот эта враждебность, стараться думать о добрых качествах человека – это помогает. Это помогает видеть в нем не только отрицательно, потому что тогда, когда есть враждебность, дьявол так строит между нами взаимоотношения, когда мы видим только отрицательно. О, как посмотрел! Ой, он вчера еще так смотрел! Ах, какая она! И знаете, вот и рождается агрессия. И очень плохо, если ссора – это состояние взаимной враждебности, сопровождающиеся полным прекращением взаимоотношений. Друзья дорогие, да сохранит вас от этого Господь. Как надо дорожить друг другом. Как надо понять, что мы созданы друг для друга. Один из мыслителей древности сказал так. Брак – это то общение людей, где два раба служат друг другу. Мне очень понравилось это высказывание. Два раба служат друг другу. Если взаимоотношения не так строятся в семье, если я занял не ту позицию, если я не хочу быть рабом мужа, а муж не хочет быть рабом жены своей, я в положительном смысле говорю, потому что об этом апостол Павел говорит – а в браке муж стремится угодить жене, а жена стремится угодить мужу. Для этого Бог создал брак, что мы взаимно служили друг другу. Да, в тех в духовных сферах наше положение, оно определено Богом, глава, помощница. А вот во взаимоотношениях, в быту, мы должны вот так построить наши отношения, стать на эту позицию. Мы рабы друг для друга, чтобы помочь друг другу счастливо прожить на этой земле. Это первая мысль. Я немножечко ее так расширил. Вторые или последующие рассуждения, они немножечко будут у нас, я думаю, немножечко покороче. Значит, рабу Господа не должно ссориться, но быть. И мы сейчас обратим с вами на четыре характеризующие выражения, каким должен быть раб Господень. Каким он должен быть? Мы прочитали с вами это слово. Он должен быть приветливым ко всем. приветливым ко всем. Приветливый человек – это человек благожелательный, радушный, ласковый. Так словарь дает толкование этому слову. Благожелательный, желает блага другого. Это человек радушный, готовый вместить любого. Ласковый. Это тот, который дарит нежность. Это человек приветливый. Рабу же Господа должно быть приветливым. Приветливым. Я хочу сейчас на это обратить внимание. Хочу привести два текста из Священного Писания, из книги, которую по праву можно назвать классикой семейных отношений. Я прочитаю такой текст Писания. Ефрем, какая это книга? Правильно. Ты уже знаешь, молодец. Чувствуется, что ты духовно растешь. Это очень хорошо. Я прочитаю два таких текста Писания. Это из книги «Песни песней» 4.10 и из книги «Песни песней» 5.16. Книга «Песни песней» 4.10. В 4 главе в большом объеме представлена речь мужа по отношению к его жене. Я не буду все брать, мы как-то исследовали эту главу. Я хочу взять только один текст, который в унисон нашей теме, нашего рассуждения, слово «приветливость». Это ласковый, радушный, благожелательный. И вот я читаю, 4 глава, 4.10. Это муж говорит о жене. «О, как любезны ласки твои!» «О, как любезны ласки!» А второй текст я прочитаю то, что она говорит о нем. Это книга «Песни песней» 5.16. «Уста его сладость, и весь он любезность». Дорогие сестры, вот если вы хотите стать рабой Господней в полном смысле этого слова, хочу обратить внимание на это слово. Много ли надо мужчинам? Много ли им надо? Этот муж сказал: «О, как любезны ласки твои!» Ласковое, нежное отношение. Поссорились муж с женой. Поссорились, но ну просто ни на чем. Муж пришел с работы. Дома порядок, на кухне порядок, все было приготовлено. Но он пришел, и она не посмотрела на него нежно. Он пришел, и она не вышла ему навстречу и не посмотрела на него нежно. А он бедный, весь день размышлял о ней. Ну, на это была причина, они какое-то время не были вместе. И он думал о том, что они будут вместе, вот он об этом размышлял. И он весь, знаете, себя вот уже как горевший такой пылающий костер. Он входит в дом и думает, сейчас же, конечно, объятия, встреча, внимание. А жена там что-то с кем-то ребеночком, она что-то там делала. Она не вышла, она только крикнула там ему: «Приветик», вот, ну, с кем-то была. И вы знаете, это так его задело. И он говорит мне: «Вы знаете, меня это просто вот, как будто вот в этот костер горящий любви, только к самому себе. Знаете, кто-то вылил множество воды, и он зашипел, пена пошла, дым пошел, Ах ты, какая невнимательная! Я так за тобой соскучился! Я вот шел к тебе вот с любовью в сердце, а ты даже не вышла!» Поссорились. Месяц не были вместе. Пока пришлось там, вот, знаете, немножко эти угольки собрать, феном высушить их, пока немножечко там огонька поддать туда, помочь ему понять, что какая там любовь у тебя. Да у тебя никакой любви даже не было. Ты как вампир шел, чтобы что-то там вот ощутить, что-то получить. А что ты дал? А вот ничего. А если было наполнено сердце твоей любви или любовью Божьей, ты бы пришел, ты бы нашел ее, как она там моет грязного ребенка. Да ты, может быть, поддержал, она вот животом стоит еще и на вытяжку руки моет ребенка. Может, ты бы еще поддержал бы его. Она бы это поняла. Какой любящий муж, какой хороший. Друзья дорогие, вот так. Сестры дорогие, я так бы хотел вам дать такой совет, дать такой совет. Вот такие сильные у вас мужчины. Вот брат Александр вышел сюда, я даже после него опустил тут вот и микрофон, и все у него. Он солидный такой вот, хороший брат. А вот такие мы, вот может быть, солидные, но мы такие немощные. Нам так нужна нежность. Мы как дети малые, вот есть нежность. И я тогда солидный, у меня тогда настроение, я тогда такой добрый, я тогда вот из кармана что-то выну и вот и дам, вот. Я вот такой вот тогда, я горы переверну, я столько сделаю. Вот всего немножечко, вот нежности, особенно вечерком, да и утром хорошо бы. Вот нежности, совсем чуть-чуть. И знаете, тогда вот тот мужчина, который такой вот высокий рост, он исполняется еще больше силами, он как-то ломовая лошадь тянет такие вот там прицепы, работает, бревна ворочает, землю копает, улики носит, машины поднимает. Он все делает, потому что он знает, что там за его плечами есть нежность, для которой все он делает. О, как любезны ласки твои, как много это делает в семье. И вторая мысль. А теперь она восторженно говорит о нем. И вот по сюжету этой книги мы видим, ситуация какая. Вот кто исследует Писание, они расстались, она его не встретила, они расстались, это ссора в семье. Очень интересно, можно просмотреть по книге «Песни песней», к чему приводит ссора, к чему приводит. Но сегодня я не об этом сейчас, а я хочу вот, ну, подытожить, как бы сказать, в конце этой ссоры, когда они вновь встретились, и когда вот идет это обмен вот этими любезностями. Она говорит о нем: «Уста его сладость, и весь он любезность». Если для мужа только любезные ласки, то для жены чуть-чуть больше надо, братья. Ей нужны еще слова, слова, хорошие слова. Уста его, имеется в виду речь, уста его сладость. Мы читаем такую сладость в книге вот в 31 главе притчи: «Встает муж, и что он делает?» Ну? Ну, а чего же вы так скудно, братья? Какие же вы бедные на это! Я думал, сейчас все хором скажут и хвалят! Какие мы бедные на похвалу, братья! Как это плохо! Встает муж и хвалит ее! Вот он, разумный муж, что делает! Он с утра уже авансировал себе нежности и ласки с утра, встал и уже похвалил, уже вот эти уста раскрылись, уже он запрограммировал ее. И когда вечером придет, она даже с грязным ребенком прибежит и вот так и обнимет, и поцелует. Но когда вот есть вот эта вот уста его сладость, а весь он любезность. Братья и сестры, вот это слово «любезность» – это слово характеризует не потребление любви, а что характеризует, Павел? Отдачу, излучение. Может, слово «излучение» не такое? Может, ну-ка, вы помогите мне слово подобрать. Проявление, ну, хорошее, но не сильно яркое. Ну-ка, филологи, где вы тут у нас рядышком? Вот это вот любезность, это вот как, знаете, как какой-то фонтан, или как родник, который вот, вот из себя вот это все подает, и это все орошает, это все напояет, это все приносит приятность жизни. Уста его сладость, и весь он любезность. То есть вся его жизнь, все его отношение, оно доставляет приятное, радостное, возвышенное. Вот что ценит жена в муже, братья и сестры. И это не просто какой-то, знаете, урок по психологии взаимоотношений. Нет, это Писание открывает нам, что раб Господень, он, оказывается, должен быть приветливым. И вот когда раб и рабыня в одной семье живут, и когда они вот такие вот приветливые, любезные друг к другу, как хорошо в такой семье, какая хорошая там атмосфера и днем, и вечером, и в ночи, и в раннее утро, и в рабочий день. Как это замечательно. Один брат говорит, уехал я на работу, достаю рубашки отглаженные, вот, там аккуратно так сложены, у меня жена так складывает, вот одела, ничего не видно, что помято, что в чемодане, ничего, вот, вот так у меня умеет жена, вот, меня проводить дорогу, а потом, ну, так все одел, что-то там, что-то в кармане, раз туда, достает, как вы думаете, что там? А там записочка от жены. Она пишет, миленький мой, ой, скучаю, ой, как люблю, жду, быстрее приезжай. У него же все, знаете, загорелось, как будто в машину 95-го бензина подлили. Он там работал так. У него такое настроение было, он там быстренько телефон, смс-очку ей отправляет. Там такие слова. Братья и сестры, как вот этого порой не хватает. Как не хватает вот этой приветливости. Как мы бедны при всем том, что Бог любви может наполнить наше естество всем этими богатствами Его сущности. И мы сделаем счастливыми друг друга. Давайте второе посмотрим, вернее, следующее посмотрим, что характеризует нас как... Да, минуточку. Здесь смотрите, какое слово. Но быть приветливым, и слово такое коротенькое стоит... Ко всем. Вы знаете, если мы будем приветливыми только друг к другу, даря вот, вот эту благожелательность, радушие, ласковость, то это будет неполноценно. Каждая семья, она призвана к тому, чтобы благодать, полученную от Бога, распространять. Распространять вот, вот эту приветливость ко всем. Вы знаете, анализируя зарождение церквей в истории христианства, надо отметить без преувеличения, церкви зарождались на основании семей, обратившихся к Богу. Обратилась семья, муж с женой, и они стали, как о некоторых сказано, вы стали начатком Ахайи. С вашей семьи создались группы церквей. На базе вашей семьи создалась церковь. Братья и сестры, вот когда вот в семье царит вот эта приветливость, и она друг ко другу прежде всего, а потом она и ко всем окружающим. Братья и сестры, это самое сильное и лучшее благовествование. Порой множество громких проповедей, прекрасных трактатов не совершат то, что совершит семья, в которой два раба, служащие друг другу, и которые так живут, что их отношения пробуждают окружающих к богоисканию. Их жизнь не только друг для друга, их жизнь для окружающих, она вот такая приветливая, как мы прочитали с вами, благожелательная, радушная, ласковая. Это атмосфера, которая привлекает в эту семью. И очень приятно, я знаю множество примеров, когда вот, вот так обратились муж с женой, и когда собирали у себя дома за стаканом чая своих друзей, одноклассников, однокурсников, приглашали их к себе в гости издалека, может быть, долго не общаясь, но вот так вот движимы любовью, используют любой контакт, любую связь, любое знакомство для благовествования. Когда вот приглашали в свои семьи, когда так радушно общались, бескорыстно. Вы знаете, очень много людей уверовали от того, что увидели в семье приветливость, гостеприимство. И я, когда вот это понял, эту мысль, я проанализировал многие церкви у нас на Кавказе, которые начались именно с хороших семей, где очень важный был принцип, были два раба, служащие друг другу, а вместе служащие окружающим. Вы знаете, есть такие рабы, которые служат друг другу, но никого вокруг не видят, в свой мирок никого, у них никогда не бывает гостей, они никогда не принимают странников, они никогда не служат нуждающимся, они никогда не примут бомжа вшивого, больного какого-то, никогда не примут. Это несчастные люди, которые живут только для себя, и дети их будут видеть такую жизнь, и дети будут так жить. Им будет очень трудно потом научиться другому образу жизни, если они не увидели этого образа в семьях своих. Братья и сестры, будем приветливыми. Пусть Господь нас в этом благословит. Следующее, характеризующее нас как рабов Господа, я прочитаю слово «учительным». Раб Господа, он должен быть учительным. Это слово, определяющее нас, обладающих способностью учить. Братья и сестры, что нужно сделать, чтобы иметь способность учить? Что нужно? Прежде всего, научиться надо. Прежде всего, надо научиться. А потом только раб Господень может учить. Что для этого нужно? Очень трогательно и ярко описано наставление, которое Господь дал Иисусу Навину. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, и тогда ты будешь успешен и поступать благоразумно». Братья и сестры, очень важное значение в семье, чтобы она имела эту красоту, это когда в семье имеется вот эта практика ученичества, духовного ученичества, где муж прежде всего инициатор этого духовного ученичества, вместе с женой занимаются исследованием Писания. Это наши библейские часы, это наша совместная молитвенная жизнь, где мы обогащаемся познанием, где мы обогащаемся общением, где мы научаемся истине Господней, чтобы ее исполнять, а потом? А что делать потом? Братья и сестры, вы хорошо помните книжника Ездру, что было причиной успеха его жизни и служения? Он занялся тем, что начал изучать, а второе, что начал делать? Исполнять, а третье – учить. Прежде всего изучать, потом исполнять, а потом учить. И тогда будет результативно, тогда будет успех. Раб Господень, он учителен, он обладает познанием. И об этом сказано в Писании. Будем познавать его. Этим пропитана вся Библия. Это, можно сказать, вся соль Библии – познать Его и сделать Его доступным для окружающих, распространить благоухание познания о Нем. Братья и сестры, к этому мы все призваны без исключения. Каждый из нас. К этому не призван только пресвитер с кафедры вот читать, вот благоговейно так, может быть, разумно, мудро. К этому мы все призваны, и жены, и мужья – быть учительным. Да, отмечено, что жена не должна учить мужа, не должна учить. Это на своем месте. Но обладать способностью учить она должна. И когда нет мужа, я скажу, это очень серьезная проблема, когда нет мужа в семье, он на работе, выехал на служение. Иногда в семьях в эти дни не проходит библейских часов. Это очень плохо. Жена говорит, а я не умею. А вот у меня муж, вот он может, а я не умею. раб Господень. Что о нем сказано? Он учителен. Учителен. Мы практику эту можем увидеть у Марии. Заговорил с ней ангел, песнь полилась из ее уст. Мариам, песнь полилась. Елизавета, песнь полилась. И какая песнь, какое богословие там. Братья и сестры, какое глубина познания, сколько пророчества в этом. Рабы Господни были учительными. Но для этого нужно учить. Для этого нужно исполнять. А потом наше ученичество, прежде всего в семье, оно будет успешно. А потом наше ученичество будет успешно и за кафедры, когда будет стоять муж, а там в рядах его жена, его дети. И, может быть, сосредоточенно молиться: «Господи, благослови». Тогда будет успех обязательно. Когда это принцип жизни, это атмосфера в семье, когда все занимаются исследованием, все, кто научился читать, все туда. И на домашних семейных общениях обсуждаются, рассуждают, вникают, исследуют, обогащают друг друга откровениями. Раб Господень, он учителен. Давайте дальше пойдем. Время быстрее летит, чем обычно. Следующее, что характеризует раба Господнего, мы читаем слово «незлобивым». Незлобивым. Злобивость – это состояние, когда человек сердится, враждует, гневается. Это чувство гневного раздражения, недовольства, злобивость. Раб Господень, он должен быть незлобивым. Братья и сестры, у нас в нашей жизни у каждого свой духовный возраст. А у кого-то еще этого возраста нет, кто еще мертв по грехам и преступлениям. Я имею в виду, если муж верующий, жена неверующая, или наоборот. И даже там, где обои верующие, у каждого свой духовный возраст. И кто-то, может быть, активно растет, а кто-то не растет. Я замечал таких братьев духовно растущих и недуховно растущих сестер. И замечал, наоборот, духовно растущие сестры и умирающие братья. И такие случаи будут иметь место. Но на что я хочу обратить внимание? Тогда, когда в нашей жизни, в наших взаимоотношениях проявляется непонимание, когда в наших взаимоотношениях отсутствие гармонии, отсутствие служения друг друга, но есть определенная корыстность, когда супруги пользуются только друг другом, но не служат друг другу. И вот здесь испытание нашей духовной зрелости. Вот здесь происходит именно то, что, о чем сказано, характеризующее следующее свойство раба Господнего. Он незлобивый. У него отсутствует чувство гневного раздражения. Потому что любовь, она все покрывает. Она всему верит, она всему надеется, она все переносит, когда есть вот эта любовь, когда есть вот эта божественная природа в нас, которая незлобива, которая не воздает око за око, зуб за зуб. Незлобивость. Братья и сестры, как это необходимо? Как это необходимо? Мы знаем Писание людей, которые были злобивыми или злобными. Люди, которые сердились, враждовали. И таких в Библии немало примеров. Один из ярких примеров – это Навал. Навал, как трагично закончилась его жизнь. Человек, который не может обладать собою, которым порой управляют чувства, который порой раздражителен, гневлив, кричлив и так далее. Что происходит с ним? Сердечко потом пошаливает. Расстройство приходит нервной системы. А потом то, что произошло с Аманом, прошу прощения, с Навалом, замерло сердце его. И все. И не стало. А был богатый. И хозяйственник был хороший, и руководил неплохо, и люди работали, и в достатке жил. А вот был вот таким. А рядом с ним была прекрасная женщина Авигея. А вот она смогла быть незлобивой. Она его любила, покрывала, спасала ему жизни. Она рисковала своей жизнью, когда она вьючила ослов и отправилась навстречу Давиду. Она признала себя виновницей, она пала перед ним. А ему осталось только одно – взять меч и отсечь этой негодной голову. Но Бог за таковых вступается, которые незлобивые, которые источают божественную любовь. Там вступается Бог, там не произойдет чрезвычайного несчастного случая никогда. Даже в такой сложной семье, как Навал и Авигея. Братья и сестры, Авигею Бог благословил так, что после такого тирана ей Бог дал прекрасного мужа, сладкого певца Израилева, любимца Божьего Давида. Да, я не прогнозирую вам второго хорошего мужа, нет. Я хочу сказать, что ваш муж может стать царственным священством тогда, когда вы будете к нему именно вот такие, незлобивые, сумеете прощать, сумеете не замечать, сумеете покрывать, сумеете послужить, и он станет в число царственного священства. И вот так увенчается ваша жизнь. И последнее, на что хочу привлечь внимание, качество или сущность рабов, рабынь Господних, мы читаем с вами, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Мы плавно перешли, и ярко вот эта картина рисуется здесь, что у рабов Господних могут быть противники. И враги человеку кто? Ну, ты это в теории пока еще так вот, да, и плечами. Ты это пока в теории понимаешь. Да, Катенька, она не такая, она добрая. Вот. Но я что хочу сказать, даже порой добрые люди могут измениться, ну не дай Господь, конечно. Но у раба Господнего могут быть противники, как они были когда-то у Давида, и они желали его смерти, и угрожали, и преследовали, и их стремились к уничтожению. У раба Господня могут быть противники. Но раб Господень, он обладатель божественной природы кротости. Раб Господень, он кроткий. И Христос об этом сказал о себе. Научитесь от меня, ибо я кроток. И второе какое слово? И смирен сердцем. Вот в чем, в общем-то, и выражается вся кротость. Это наша полная подчиненность Богу. Кроток и смирен сердцем перед Богом. Определил мне судьбу такую, или так получилось, что у меня такая судьба, у меня такой муж. Смирись, сестра, смирись, брат. Будь незлобивым, будь кротким, будь молитвенником, будь тем, кто даст твоей половинке то, что она никогда не имела, божественную любовь. И эта любовь имеет сильное влияние преображения, возрождения. Пусть благословит нас Господь быть рабами Божьими, имеющими эту божественную природу кротости. Всегда, во всех обстоятельствах остаться в границах Богом для нас усмотренных. Я жена или я муж, независимо от того, какое отношение ко мне, моих домашних, я всегда должна остаться в этих границах. Границах, определенных для нас Богом. Или быть главою семьи и жене, независимо, как меня воспринимают. Или быть помощницей, независимо, как ко мне относятся. Братья и сестры, очень яркий пример Иов. Библия не удостоила его жены. Мы не знаем имя этой женщины, не знаем. Но эта женщина была явно недостойна такого мужа. Но он имел кротость. Он умел покрывать ее недостатки. Он перенес даже такой удар от него, от нее, когда она ему сказала: «Похули Бога и умри». А он сказал: «Неужели мы только доброе будем принимать от руки Божьей, а злого не будем?» И во всем этом не согрешил Иов, и Бог увенчал его жизнь такими благословениями. Вдвое воздал ему Бог, вдвое, и детей у него стало не 10, а 20, потому что у него все живы, те 10, они там, и эти 10 тоже там. И имение умножилось вдвое. Братья и сестры, я думаю, практического рассуждения достаточно. Я хочу только вот теперь хочу привлечь ваше внимание, как Бог смотрит на то, являюсь ли я рабом Господним или не являюсь. Братья и сестры, те, кто стали рабами Господними, я не буду уже читать эти тексты Писания, если кто-то ведет конспект, я могу вам посоветовать. Отметьте, книга Откровения, 1 глава, 1 стих. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, дабы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Люди, которые стали рабами Господними, это люди, которые будут иметь откровение от Бога, исследуя Писание, размышляя, понимая откровение только рабам Господним. Братья и сестры, в книге Деяния святых апостолов 2.18 мы читаем: «И на рабов моих, и на рабынь моих, и зальет Духа моего, и будут пророчествовать». Братья и сестры, Дух Святой Бог дает рабам и рабыням и призывает их на служение. Братья и сестры, книга Откровения 22.3. «И рабы его будут служить ему». Это самое высокое положение, которое открывает нам Священное Писание, что есть Божий престол, и на этом престоле будет только Бог, и на этом престоле будут только его рабы. И никто, ангелы все вокруг престола. Они служебные духи. А нам, людям, мертвым по грехам и преступлениям, дано право стать чадами Божьими, стать рабами Божьими. И Бог удостоил для нас престол, где будем вечно с Ним, слившись в одно целое, и имя Его будет на челах их. Вот это отождествление с Богом, имея Его природу, Его тело, и с Ним вместе участники этого великого Откровение, которое мы читаем в книге Откровения, в предпоследней главе, Бог говорит: «Се творю все новое». Мы с вами, рабы Его, будем участники этого дела. И еще текст, который не могу не прочитать. Я желаю прочитать этот текст. Это будет последний текст. Я после этого текста хочу пригласить к молитве. Мы помолимся Господу, мы обратимся к Нему, чтобы нам помолиться Господу, чтобы проверить свое состояние, стала ли я рабой Господним, стал ли я рабом Господа или нет. Братья и сестры, от этого зависит то, что брат Александр сказал, будет ли красивая наша семья, излучающая красоту Божьей сущности или нет. Читаю Евангелие от Луки, 12 глава, 37 стих. читаю: «Блаженны рабы те, которых Господин пришед найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется, посадит их и, подходя, станет служить им». Я скажу откровенно, я не понимаю этого текста. Я не могу его вот проникнуться, но я чувствую, это то, о чем сказано в книге Откровения. Уже готов небесный Иерусалим, уже готово это вечное жилище для церкви, уже все готово. Господь ожидает нас в этом городе, который именно отдан церкви. Блаженны рабы те, которые сегодня бодрствующие, которые сегодня рабы Его, и Господин найдет их бодрствующими. Он что сделает? Он припояшется, Он посадит, Он приготовит им место, Он уже приготовил для нас место. И Он удостоит нас великой чести за наше рабство, которое на этой земле мы должны осуществить, стать рабами Ему. Он удостоит нас великой чести войти в город приготовленный, художник и строитель которого Бог, войти для вечной жизни. Дорогие братья и сестры, эту тему мы рассмотрели только с позиции семьи. Стали ли мы рабами друг для друга или нет? Раб ли я Господа или нет? Эти благословения только для рабов. Я хочу пригласить к молитве. Я хочу пригласить, может быть, у кого-то есть желание покаяться. Может, кто-то сегодня осуждает себя, что он делает окружающих своими рабами, но сам не стал ни рабом Господа, ни рабом своего брака, своей семьи. Друзья дорогие, в наших семейных лагерях очень прекрасна есть возможность покаяться и начать новую жизнь. Пусть Господь вас благословит. Помолимся Господу, встанем на наши ноги и будем молиться. Аминь.